Тикали часы, страдающие аритмией. Наконец они дохромали до часа дня, и командор стражи встал и вошел в продолговатый кабинет. — А, Ваймс! — ветеринарий поднял взгляд от стола. — Да, сэр. Ваймс умудрился несколько часов поспать и даже попытался побриться. Патриций переложил на столе какие-то бумаги. — Похоже, у вас выдалось чрезвычайно богатое событиями ночь. — Да, сэр. Ваймс встал по стойке смирно. Все, кто когда-либо носил военную или полицейскую форму, нутром чуют, как вести себя в подобных обстоятельствах. В частности, надо смотреть прямо перед собой. — У меня в темницах обнаружился дракон-король гербов, — сказал Патриций. — Да, сэр. — Я прочитал ваш рапорт. Мне показалось, что улики скорее косвенные. — Сэр. — Один из ваших свидетелей даже не живой. — Нет, сэр. И подозреваемый тоже не живой, сэр. Формально. Однако он заметная фигура в городе, авторитет. — Да, сэр. Ветеринарий переложил на столе какие-то бумаги. Одна из них была покрыта черными отпечатками пальцев. — По-видимому, я также должен вынести вам благодарность, командор. — Сэр. — Блазонеры из королевской коллегии Геральдики, точнее, из того, что осталось от королевской коллегии Геральдики, прислали мне благодарственное письмо, в котором говорится, как мужественно вы себя вели вчера. — Сэр. — Выпустили всех геральдических животных из клеток, подняли тревогу и так далее. Надежный столб, как они выразились. Я правильно понял, что большинство этих созданий нашло временный приют у вас? — Да, сэр. Я не мог стоять в стороне и смотреть, как они страдают, сэр. У нас нашлось несколько пустых загонов, сэр. А Родерик и Кит устроились в декоративном пруду. Сибилла им явно понравилась, сэр. Лорд-ветеринарий кашлянул. Потом поднял голову и некоторое время смотрел на потолок. — Значит, вы помогли на пожаре? — Да, сэр. Мой гражданский долг, сэр. — А пожар начался из-за того, что упал подсвечник, насколько я понял. Видимо, это произошло случайно в ходе вашей схватки с драконом-королем гербов. — Я думаю, что да, сэр. — По-видимому, геральдисты из коллегии думают так же. — А дракону-королю гербов кто-нибудь сообщил? — невинно спросил Ваймс. — Да. — И как он это воспринял? — Он много кричал, Ваймс. Душераздирающим голосом, как мне сообщили, и, насколько я понял, он высказал некоторое количество угроз в ваш адрес почему-то. — Я постараюсь поместить его в свое загруженное расписание, сэр. — Бингли-бонгли-бип! — сказал жизнерадостный голосок. Ваймс, не глядя, прихлопнул ладонью собственный карман. Лорд-ветеринарий помолчал, тихо барабаня пальцами по столу. — Масса древних рукописных книг, насколько мне известно, которым цены не было, как мне сообщили. — Да, сэр, они ничего не стоят, это точно. — Возможно ли, что вы поняли меня неправильно, командор? — Не исключено, сэр. — Родословные многих знатных древних родов взлетели дымом к потолку. Конечно, геральдисты сделают все, что в их силах, и у самих семей остались архивы. Но, насколько я понимаю, говоря откровенно, это все будет собрано из кусков и залатано догадками. Чрезвычайно неудобно. Командор, вы улыбаетесь? Должно быть, это игра света, сэр. Командор, я всегда полагал, что у вас есть определенная бунтарская жилка. Сэр. Похоже, вы умудрились ее сохранить, хотя сами теперь находитесь у власти. Сэр. Это практически Коан. Сэр. Похоже, стоило мне на несколько дней приболеть, как вы умудрились расстроить абсолютно всех важных людей города. — Сэр. — Это означает «да, сэр» или «нет, сэр»? — Просто «сэр», сэр. Лорд-ветеринарий заглянул в какую-то еще бумагу. — Вы в самом деле стукнули кулаком в нос президента гильдии наемных убийц? — Да, сэр. — Почему? — Кинжала под рукой не оказалось, сэр. Ветеринарий спешно отвернулся. — Совет церквей, храмов, священных рощ и зловещих мегалитов требует много чего, в том числе ряда мероприятий с участием диких коней. Однако в первую очередь они хотят, чтобы я вас уволил. — Да, сэр. — В общей сложности у меня накопилось 17 посланий, в которых требуют вашего увольнения. Некоторые требуют даже, чтобы к ответному посланию были приложены отдельные части вашего тела. Почему вы всегда всех расстраиваете? — Я полагаю, у меня талант, сэр. — Но чего вы надеялись добиться? — Ну, сэр, раз уж вы спросили, мы нашли убийцу отца Тубельчика и мистера Хопкинсона, а также установили, кто покушался на вас, сэр. Ваймс помолчал. Два из трех не так уж плохо, сэр. Ветеринарий снова принялся рыться в бумагах. Владельцы фабрик, наемные убийцы, священнослужители, мясники. Вы, кажется, умудрились разозлить большинство значительных граждан этого города. Ветеринарий вздохнул. Да, похоже, у меня нет выбора. С этой недели я повышаю вам жалование. Ваймс захлопал глазами. Сэр? В разумных пределах. На $10 в месяц. Я полагаю, страже нужна новая доска для игры в дартс. Насколько я помню, вам постоянно нужны новые доски для игры в дартс. — Это все Детрит, — сказал Ваймс, — не в силах скрывать истину от вышестоящего начальства. Он как бросит дротик, так доску пополам и расколет. — О, да. Кстати, о раскалывании пополам, Ваймс. Не может ли ваш дедуктивный гений помочь мне с небольшой загадкой, обнаруженной во дворце сегодня утром? Патриций встал из-за стола и направился к лестнице. — Да, сэр, что такое, сэр? — спросил Ваймс, следуя за ним. — Это в крысиной палате, Ваймс. — В самом деле, сэр? Патриций распахнул створки двери. — Валя, — сказал он. — Это ведь название какого-то музыкального инструмента, да, сэр? — Нет, командор, это означает, что там такое торчит в столе. Резко поправил Патриций. Ваймс заглянул в комнату. Она была пуста. Длинный стол красного дерева тоже был пуст, если не считать топора. Топор вонзился очень глубоко, почти расколов стол по всей длине. Кто-то подошел к столу, со всей силы вогнал в него топор прямо посередине и оставил там топорищем кверху. — Это топор, — ответил Ваймс. — Потрясающе, — сказал ветеринарий. — А ведь у вас почти не было времени изучить вещественные доказательства. — Почему он здесь? — Не могу сказать, сэр. — По словам прислуги, вы сегодня явились во дворец в 6 утра. — О, да, сэр, чтобы убедиться, что этот негодяй надежно заперт в камере, сэр. И, конечно, проверить в целом, все ли в порядке. — Вы не входили в крысиную палату? Ваймс упорно смотрел куда-то на горизонт. — Зачем это могло бы мне понадобиться, сэр? Патриций постучал по рукоятке топора. Она тихо задребезжала. — Насколько мне известно, сегодня в этой палате собирался городской совет. Во всяком случае, члены городского совета сюда вошли. Мне также сообщили, что они быстро вышли. С очень обеспокоенным видом, как мне доложили. — Может быть... Это кто-то из них воткнул топор, сэр? — Это, конечно, одна из возможностей, — сказал лорд ветеринари. — Я полагаю, вам не удастся обнаружить на нем ни одну из ваших знаменитых улик. — Скорее всего, нет, сэр. Его совершенно захватали руками. — Не правда ли? Было бы просто ужасно, если бы люди решили, что могут взять исполнение закона в собственные руки. — О, не беспокойтесь, сэр, у них ничего не получится. Я его крепко держу. Лорд ветеринари снова подребезжал топорищем. — Скажите мне, сэр Сэмюэль, известна ли вам фраза «quis custodiet ipsos custodes»? Это выражение время от времени употреблял Муркоу, но Ваймс сейчас вообще ничего не собирался признавать. — Боюсь, что нет, сэр, — ответил он. — Это что-то про кусты? — Это означает, кто будет сторожить самих стражников, сэр Сэмюэль. — А? — Ну? — Да, сэр. — Кто сторожит саму стражу, хотел бы я знать. — Ой, это очень просто, сэр. Мы сторожим друг друга. — В самом деле? Как интересно. Ветеринарий вышел из крысиной палаты и вернулся в большой зал. Ваймс последовал за ним. — Однако, чтобы успокоить общественность, големы следует уничтожить, — сказал Патриций. — Нет, сэр. — Позвольте мне повторить приказ. — Нет, сэр. — Мне кажется, командор, я вам сейчас что-то приказал. Я отчетливо ощущал, как шевелятся мои губы. — Нет, сэр. Он живой, сэр. Его просто слепили из глины. Как и всех нас, сэр. Во всяком случае, так говорится в брошюрках, которые раздает констебль «Посещай». Главное, что сам голем считает себя живым. Мне этого достаточно. Патриций взмахом руки указал на лестницу и где-то за ней на свой кабинет, заваленный бумагами. Тем не менее, командор, я получил не менее 9 посланий от различных религиозных лидеров, утверждающих, что ваш голем является... мерзостью перед разнообразными богами. — Да, сэр. Я посвятил много времени обдумыванию этой точки зрения, сэр, и пришел к следующему выводу. Религиозные лидеры могут идти в жопу. Патриций на миг прикрыл ладонью рот. — Сэр Сэмюэль, вы очень жестко ведете переговоры. Ведь, конечно же, чтобы что-то выторговать, надо в чем-то и уступить. — Не могу сказать, сэр. Ваймс подошел к парадным дверям дворца и распахнул их. — Туман рассеялся, сэр, — сказал он. Еще облачно, но видимость хорошая до самого Медного моста. — Для чего вы намерены употребить голема? — Не употребить, сэр. Нанять. Я подумал, что он может оказаться полезным в деле охраны порядка. — Стражником? — Да, сэр. — Разве вы не слышали, сэр? Големы заняты на всех грязных работах. Ветеринар смотрел в спину удаляющемуся Ваймсу. Он любит уходить эффектно. — Да, милорд. За плечом Патриция бесшумно возник Барабант. — А, Барабант. Патриция вынул из кармана кусок свечи. — Пожалуйста, избавьтесь от этого со всеми предосторожностями. — Да, милорд. Это вчерашняя свеча. — Разве она не сгорела, милорд? — Мне казалось, я видел огарок в подсвечнике. — О, ну, конечно, я отрезал кусок нужной длины и обжег фитиль. Нельзя же было дать понять нашему бравому полицейскому, что я сам все вычислил. Особенно, когда он так старался и так наслаждался тем... Ну, тем, что вел себя как Ваймс. Я все же не изувер. Но, милорд, вы же могли уладить дело дипломатично. А так Ваймс бегал по городу и шумел. Он умудрился напугать и разозлить кучу народу. Да, неправда. Ля-яй-яй, какой ужас. А, сказал Барабан. Совершенно верно, сказал Патриций. Мне распорядиться, чтобы стол в крысиной палате починили? — Нет, Барабант, оставьте топор, где он есть. Он будет служить удобной темой, чтобы завязать разговор. — Позволено ли мне будет сделать одно наблюдение, сэр? — Разумеется, — ответил Патриций, глядя в спину Ваймсу, выходящему из ворот дворца. — Мне пришло в голову, сэр, что если бы командор Ваймс не существовал, вам следовало бы его изобрести. — Вы знаете, Барабант... Я склонен думать, что я его уже изобрел.